Д. Орион – опора зодиака. Интересно заметить, что в мифах многих народов охотнику библейского мифа о братьях-близнецах, противостоявшему брату, в звездной аналогии соответствует Орион. В Индии это созвездие разделено на два – две лунные стоянки. Первая часть называется Ардра, от Ард – мучить, бить, ранить, убивать, и Ра – Рави – солнце. Это сближает с греческим черным Аполлоном и его сестрой Артемидой, убившей по указанию Аполлона Ориона. В индийской астрологии Ардра соотносится с женской энергетикой и по описанию свойств может быть уподоблен женскому аспекту разрушителя Рудры, разрушительному аспекту низшей кундалини. Главной звездой Ардры является красная звезда Бетельгейзе, которая на греческом рисунке объединенного созвездия Орион оказалась в области предплечья руки, замахнувшейся дубиной. Персонаж греческого мифа Орион в индийской астрологии соответствует остальным звездам греческого созвездия, включая три звезды Ориона и знаменитую голубую звезду Ригель, сравни санскрит Мрига – олень. В Индии созвездие Ориона, лунную стоянку в этой группе звезд, называют Мрига Ширша, что переводят как «голова оленя» или «голова дичи». От Мрига – убиваемая дичь, от которого Мриганга – олень и Ширша – голова. В мифе о жертвоприношении Дакши, когда первосоздатель повелел принести себя в виде коня в жертву, ворвался Рудра и разрушил весь порядок, а жертве, превратившейся в оленя, он снес голову. Рудра среди звезд стал Ардрой, а убегающая от него жертва конь-олень – Мрига-ширшей. Красный ярый охотник гонится за голубым оленем и сносит ему голову. Греческий миф рассказывает аналогичную историю несколько иначе. По научению своего брата-близнеца Аполлона, здесь сожигающее солнце, охотница Артемида снесла Ориону стрелою голову, после чего тот богами был вознесен на небо в качестве созвездия Орион. Об Орионе греческие мифы рассказывают примерно следующее. Заметим, что в этих легендах сказывается ошибочное объединение у греков в одном образе – созвездие Орион двух разнородных энергий – Ардры и Мригаширши, охотника и жертвы, принадлежащих в индийской традиции Рудре и Руру, некому оленю. Итак, рассказывается, что Орион пришел однажды в Хиосскую Гирию навестить Энопиона, сына Диониса. Там он влюбился в Меропу, дочь Энопиона. Напомним, что имя Меропа у греков носила одна из семи плеяд – Критик, как раз та, что померкла, когда ее муж Сизиф совершил свои преступления против богов и был проклят. Энопион пообещал отдать Меропу в жены Ориону, если тот освободит остров Хиос от появившихся там ужасных диких зверей. Орион стал выполнять это условие, принося ежедневно Меропе по шкуре зверя. Когда, наконец, условие было выполнено, и Орион потребовал Меропу в жены, Энопион стал твердить, что львы, медведи и волки все еще рыщут по холмам, и отказал ему в руке дочери, хотя причина была в том, что он сам был влюблен в свою дочь. Однажды ночью, раздосадованный, Орион якобы выпил целый бурдюк Энопионова вина, и оно так разгорячило его кровь, что он ворвался в спальню Меропы и силой заставил ее разделить с ним ложь. На рассвете Энопион все узнал и обратился к своему отцу Дионису, и тот прислал к Ориону сатиров, напоивших его так, что тот крепко заснул. Тогда Энопион выколол ему глаза и швырнул их на берег моря. Оракул заявил слепому Ориону, что он вернет себе зрение, если отправится на восток и обратит свои глазницы к Гелиосу, когда тот начнет подниматься из-за океана. Орион тут же отправился на утлые лодчонки в море и, плывя на звук молота Киклопа, достиг Лемноса. Там он вошел в кузницу Гефеста, схватил одного из его учеников по имени Кидалион, посадил на плечи и сделал своим поводырем. Кидалион повел Ориона через земли и моря, и, наконец, они достигли самого дальнего берега океана, где в него влюбилась Эос, индийская Ушас, богиня Зари, и ее брат Гелиос вернул Ориону зрение. Посетив в сопровождении Эос остров Делос, Орион решил вернуться, чтобы отомстить Энопиону, которого он, однако, на Хиосе найти не смог, потому что тот скрывался в подземном чертоге, построенном для него Гефестом. Отправившись через море на остров Крит, куда, по мнению Ориона, мог сбежать Энопион в надежде найти защиту у своего деда Миноса, он встретился с Артемидой, которая, так же, как и он сам, страстно любила охоту. Ей якобы удалось уговорить Ориона отказаться от планов мести и вместо этого отправиться с ней на охоту. К этому времени Аполлон уже знал, что Эос влюбилась в Ориона и разделила с ним ложе на священном острове Делос. От этого бесстыдства якобы рассвет залился румянцем, да так и остался пунцовым. Более того, Орион хвалился, что освободит всю землю от диких зверей и чудовищ, боясь, что его сестра Артемида не устоит, как и Эос, перед красотой Ориона, или ревнуя к Эос. Аполлон отправился к матери земле и, не без умысла повторив похвальбу Ориона, сделал так, что та натравила на него чудовищного скорпиона. Орион встретил скорпиона стрелами, но, видя, что они не причиняют ему вреда, бросился на него с мечом. Однако вскоре он понял, что никаким оружием смертный не сможет одолеть скорпиона, нырнул в море и поплыл в сторону Делоса, где, как он надеялся, Эос сможет его спасти. Аполлон тем временем позвал Артемиду и спросил: «Видишь, далеко в море, ближе к Кортигии, Огигии, плывет что-то черное. Это голова злодея, который только что совратил Опис, одну из твоих гиперборейских жриц. Его зовут Кандаон. Прошу тебя, пронзи его стрелой. Но якобы Кандаоном сравни с дравидийским Кандой. Звали в Биотии Ориона, а Артемида этого не знала. Она тщательно прицелилась, выстрелила и поплыла, чтобы поглядеть на свою жертву. Каково же было ее горе, когда она увидела, что поразила в голову Ориона». Скорее, это было горе Эос, а не Артемиды. Тогда она упросила сына Аполлона Асклепия, чтобы тот оживил Ориона. Асклепий близок к Гермесу, и тот, и другой были гораздо ближе Эос, нежели Артемиде. Но не успел Асклепий выполнить ее просьбу, как Перун Зевса поразил самого Асклепия. В конце концов, боги поместили образ Ориона среди звезд, где его вечно преследовал Скорпион. Некоторые говорят, что Орион погиб от укуса скорпиона, и что Артемида обиделась на него за то, что тот стал преследовать ее девственных спутниц, семерых плеяд.